Но вокруг, сколько хватает глаз, открытая вода. Вот уже 3 дня упорно дует южный ветер. Сегодня мулы должны прийти на мыс Хат. Это самый счастливый день почти за год. Можно сказать, даже единственный счастливый день.